Верно, что на высших планетах человечество достигло шестого круга и даже седьмого, и даже еще выше. Но верно и то, что на Земле людям четвертого круга еще далеко до этой ступени. Когда-то они вступят в круг пятый, а затем и в шестой, но это в далеком, очень далеком будущем. Пока же адепт – это редкий цветок среди обычных людей. Адептом никто не родится, и только труд на протяжении долгих тысячелетий приводит к этому результату. Отдельные свойства и способности могут проявляться у отдельных людей и ранее, но тоже не без огромных усилий с их стороны. Адепт достигает многих способностей и возможностей, но все же может не быть великим писателем или поэтом. Значит, и обычные люди, не будучи адептами, проявляют исключительные дарования, таланты и гениальность. Но и эти свойства каждый из них заработал в предшествующих жизнях. Следует отметить тот факт, что свойства, особенности и способности человека, словом, качество его духа, бесконечно старее его тела, воспитание, образование и всех наслоений данного воплощения, с которыми он связан в своей последней жизни. Два человека в одном, один старый и много накопивший как хороших, так и дурных свойств, а другой молодой, оперившийся только в данном воплощении. И двое живут в одном, причем молодой выявляет и свойства, и особенности старого, прежнего, накопившего свою характеристику раньше. Что из того, что он ничего не помнит, когда его сила воли, бесстрашие, устремление и многие прочие качества принесены из прошлых жизней? Особенно важно устремление к определенному идеалу, например, адепта, ибо тогда жизнь за жизнью накапливает постепенно дух свойства и способности, ведущие его к этой, хотя и далекой, но безусловно достижимой цели. Адептами не родятся, но становятся на пути беспредельного продвижения в будущее.